приветствую, и слава Богу, сидишь на этом месте, и сердце радуется, и благодарность такая внутренняя Богу за то, что сегодня продлевается Его милость, за то, что сегодня Он еще нам являет свою благодать. И как хорошо, если сегодня каждый из нас осознает, что мы живем в это прекрасное время. И перед пением два текста из священных писаний. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И второй текст священного писания – это «человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Молодежь, как прекрасно! Сегодня была уже проповедь, и тема была «сердце». Если мы в жизни будем хранить свое сердце чистым. Сердце, как хрупкую вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись, то ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщеплят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы куда-то навек унесись, где живется легко, спокойно и просто. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. А порой надо мною судьба посмеется, и я плачу ночами: о, счастье, вернись, и полынная горечь мне в душу прольется. Но в ответ лишь одно: Иисус, снова себя в грехах обвиняю и твержу лишь одно: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как ценную вазу, ненароком споткнешься и дребезги жизнь, чтобы в жизни и ты не споткнулся ни разу. Говорю: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как ценную вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись.